Глеб Соколов. Король психов. Глава первая. Они рядом с нами. Евграф Тюрморезов. С солнечным днем по улице столицы шел человек. Пиджак и брюки, приобретенные им накануне в одном из самых дорогих бутиков Кутузовского проспекта, сидели отменно. Воротник белой рубашки слегка велик, но это не портило облика. Напротив, придавало господину артистического шарма. Он уверенно припечатывал к земле подошвы шикарных темно-коричневых туфель. Так, будто пытался оставить ими на асфальте отметины. Вот, смотри, прохожий, ступивший на эту асфальтированную дорожку часом позже. Здесь не так давно протопал я. Помни об этом обстоятельстве. Такой непоколебимой уверенностью веял от этого человека. Так он, казалось, чувствовал себя всегда и везде хозяином положения, что случайно оказавшиеся в этот момент рядом с ним люди невольно засматривались на него, пытаясь угадать, кто он, по каким делам шагает по этой улице и в чем заключаются те скрытые от посторонних глаз обстоятельства, которые позволяют ему каждую секунду бросать смелый вызов всем прохожим. Старикам, старухам, парням, девушкам, даже, кажется, детям, всем тем, кто двигался ему навстречу, да и самой этой весне. Она в этом году случилась весьма бурной и ранней. Асфальт был сух и везде имел светло-серый оттенок. Кроме разве что тех мест, где его только на этой неделе уложили заново. Никто из этого множества прохожих, шагавших в жизнерадостном настроении рядом с негромко улыбавшимся своим мыслям шикарно одетым господином, не мог и подозревать, что возле них один из самых опасных и хитрых сумасшедших не только России, но и мира. Король психов. Прошлое Евграфа Тюрморезова. Евграф Тюрморезов, сейчас его звали Семен Файбышенко, происходил из крестьянской семьи. Даже в развалившемся совхозе, который не покинули только старики да совсем никчемные личности, где никого не удивишь малограмотностью и пороками, его родители прославились темнотой и угрюмым необщительным нравом. Примерно лет с семи Евграф повел себя странно. Поначалу мальчик стал уходить на длинные прогулки за окраину деревни. Евграф выбирался за околицу и шел по дороге, которая вела к коровникам совхоза. Они были расположены примерно в километре от деревни. Совхоз давно уже превратился в акционерное общество, но жизни это в него не вдохнуло. Стадо постепенно исчезло, а земли зарастали сорной травой. До унылых построек из оштукатуренного кирпича Евграф не добирался, а сворачивал на проселок, петлявший между полей. Шагая по нему, он заходил в самые безлюдные места, выбирал какое-нибудь одиноко стоявшее деревце или телеграфный столб или копну сена, садился возле них. Мальчик замирал и часами сидел с открытыми глазами, глядя прямо перед собой, но ничего не видя. Так продолжалось всю весну. Она в тот год оказалась ранней и жаркой, а потом и все лето. В сентябре маленького Тюрморезова принялась мучить тупая, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью головная боль. Он просыпался с ней и с ней же погружался в сон. Боль не проходила ни на минуту. Дошло до того, что мальчик, почти никогда не разговаривавший с матерью, подошел к ней, когда она возилась у старой печи, со слезами на глазах попытался пожаловаться. Евграф что-то лепетал, хвастался за голову. Она лишь молча посмотрела на него. Вынула из печи огромный горшок щей. Так и не сказав ни слова, прошла мимо Евграфа в комнату, где у стола сидел, уставившись в одну точку на дешевой клеенке, старший тюрморезов. Мальчик подошел к топчину, на котором всегда спал, лег. Часов пять пролежал без движения, вытянув руки вдоль тела, прикрыв глаза. Вечером Евграф вышел за калитку и отправился по своей всегдашней привычке гулять. Было уже холодно. Время от времени начинал моросить дождичек. Сидеть где-нибудь под деревом невозможно. В такую погоду Евграф обычно приходил к совхозным коровникам. Эти постройки давно опустели. Мальчик пробирался в незапертую дверь, находил себе местечко на каменном бортике внутри коровника, часами смотрел на царившую здесь унылую разруху. На этот раз до коровников он не дошел. Евграф Тюрморезов. Никто из множества прохожих не мог также подозревать и о том, что Евграф Тюрморезов ищет в этом районе другого коварного и расчетливого психа, почти столь же опасного, как и он сам, задумавшего, как предполагал Тюрморезов, нечто ужасное. Псих. Поздним вечером приотворилась дверь одной из квартир девятиэтажного дома в микрорайоне, расположенном неподалеку от музея-заповедника Коломенское. В образовавшуюся щель высунулся острый старушечий носик. Горевшая под потолком 60-ваттная лампа накаливания заливала тамбур неярким светом. Прикрывавший ее плафон много лет назад куда-то исчез. Кроме старухиной двери, в тамбур выходили двери еще трех квартир. Две выкрашенные коричневой краской створки, за которыми лестничная клетка и лифт заперты. Кто-то, стоявший за ними, еще раз надавил на кнопку. Провода, спрятанные в стену, соединили ее со звонком в старухиной прихожей. Резкий звук разнесся по тамбуру. Старуха дернулась, знала, сколь любопытны ее соседи. Ей не хотелось, чтобы гость попадался им на глаза. Подавив страх, она поковыляла к двери на лестницу. Нечего бояться. Он должен был прийти. Ну и что, что поздно? Меня предупреждали. Старуха в последние мгновения судорожно пыталась понять, не сделала ли она все-таки какой-нибудь ошибки. Евграф Тюрморезов. Маленький Тюрморезов сошел с проселка и уселся прямо на холодную сырую землю. Вытянув ноги, он сначала широко расставил руки у себя за спиной, потом оперся на локоть. Ладошки одежонка перепачкались в глине. Так он просидел минут 20. Потом начал дрожать все сильнее и сильнее. Холод, который исходил от земли, становился нестерпимым. Мальчик медленно, неловко поднялся. Минуту или две стоял без движения, точно ожидая чего-то. Потом пошел к деревне. Но и до нее он не добрался. Его увидел священник из церкви, единственный на всю округу, деревень на пять. Поп Иван, так его звали здесь, был человек достаточно молодой. Недавно ему исполнилось 32. Он проезжал по шоссе, петлявшее между полей. До проселка было далеко, но зрение у священника отменное. Из окна старенького джипа разглядел маленькую фигурку лежавшего человечка. Недолго думая, Иван затормозил. Съехал прямо на поле, кювета здесь не было, осторожно покатил по жневью. Тюрморезов лежал, уткнув нос в землю и от чего-то поджав под себя левую ногу. Когда поп Иван перевернул мальчика, то обнаружил, глаза его открыты, но зрачки закатились под веки. На священника смотрели два белка в красных прожилках. Тут же взгляд молодого мужчины упал на скрюченную судорогой левую руку мальчика. Что с ним? Сердце Евграфа билось. В себя он пришел, когда джип остановился у подъезда больницы. Она находилась в соседней деревне. Врач, который мог судить о произошедшем только со слов попа Ивана, да по отрывочным фразам Тюрморезова, болела голова, тошнило, поплохело, ничего не помню, так и не поставил диагноза. Евграф был бледен, левая рука его слегка дрожала. С этого дня началась странная дружба попа Ивана и маленького Тюрморезова. Священник в немалой степени заменил мальчику и мать, и отца на том первом деревенском этапе его жизни. Через какое-то время поп Иван начал осознавать, что Евграф сумасшедший. Но понимание пришло не сразу. Дарья Дмитриевна. Дарья Дмитриевна, это очень приличный мужчина. Лучшего квартиранта я вам просто не найду. Агентша, занимавшаяся посредничеством при сдаче квартир, говорила ласковым тоном. Явно находилась где-то на оживленной улице. Старуха, при том, что была туга на ухо, разбирала в телефонной трубке вой сирен и громкое урчание проезжавших грузовиков. «Но почему так поздно? Это ж почти ночь!» — выпалила старуха. «Давайте завтра!» «Прибьет меня и ограбит!» — пронеслось у нее в голове. «Какие квартиранты в такую позднень?» Но тут же вспомнила своего последнего жильца, который исчез, не заплатив. Он-то всегда появлялся не раньше полуночи. «Ему очень нужно!» Причем срочно именно в вашем районе. Сегодня из гостиницы выехал. У него с одной хозяйкой была договоренность. Та неожиданно передумала. Почему передумала? Рука, в которой старуха держала трубку старенького аппарата, слегка дрожала. Он внесет деньги прямо сегодня. Старуха согласилась. Евграф Тюрморезов в прошлом. Вместо прогулок по дальним окрестностям деревеньки младший Тюрморезов теперь часами сидел на каменном полу церкви. Там на стене висело изображение ангела смерти, а под ним у панихидного столика кануна горели десятки свечей, поставленных за упокой. Сердобольные старушки бросили ему тюфячок, чтобы от камней не проникал в него холод. Часто подходил к нему поп Иван и забирал с собой в домик при церкви. В нем прежде жил другой священник, который умер и был похоронен здесь же, на маленьком приходском кладбище. Другие могилы там датировались десятыми годами прошлого века. Для попа Ивана с его женой и тремя детьми домик был слишком мал. Церковные служки, две пожилые женщины, использовали его как хозяйственное помещение. Раньше готовили здесь еду прежнему священнику, обедали сами. Одна из служек недавно померла. Вместо нее никого не появилось. Другая служка большую часть времени проводила в самой церкви. Домик пустовал. Кроме пары часов в середине дня, когда поп Иван приходил сюда обедать, если Евграф был в церкви, священник брал его с собой. Но даже холодной осенью, когда в большой игулкой церкви было прохладно, а маленький домик стоял жарко натопленным, поп Иван после трапезы выводил мальчика за дверь и замыкал ее на ключ. Словно он знал, что есть причина, по которой ни в коем случае нельзя оставлять Евграфа в домике одного. Псих. Человек, который стоял по другую сторону двери, не торопился заходить в тамбур. Он спокойно рассматривал отворившую ему старуху. Точно обдумывал, стоит ли иметь с ней дело. Дарья Дмитриевна тоже внимательно вглядывалась в квартиранта, но ничего подозрительного в его внешности не обнаружила. Мужчина показался ей довольно молодым. «Эти намеренные себя строят, не пойми кого, выкаблучиваются. По такому не разберешь, то ли жулик, то ли просто дурак дураком». Презрение, которое старуха испытывала к гостю, лишило ее страха. Раз перед ней очередной современный идиот, значит, самое главное, будет ли пить, станет ли вовремя передавать за комнату деньги. Иных подвохов от дурака дураком Дарья Дмитриевна уже не ожидала. Она отпустила дверь тамбура и поковыляла к своей квартире. Между тем за спиной у нее медленно двигался один из самых опаснейших сумасшедших нынешнего времени. Родом из северного русского города Углич, он побывал под чужими фамилиями во многих городах. Везде старался избежать широкой известности. И все же добился ее, хоть и против своей воли. Правда, под собственным именем он прославился лишь в нескольких психбольницах тюремного типа, в тех, где содержались особо буйные и опасные пациенты. «Вы водку пить будете?» — спросила старушенция, заходя в квартиру. Псих поморщился. «Какую водку? Сейчас? Зачем? Я не пью». «Очень хорошо», — пробормотала старушенция, потирая руки. Новый жилец начинал ей нравиться. Псих зашел в квартиру и осмотрелся. Во владениях Дарьи Дмитриевны царили порядок и чистота. Мебель и вещи старые, но хорошо сохранившиеся. Старенький холодильник стоявший в тесной прихожей, был куплен 30 лет назад, но недавно покрыт слоем белой краски. Старушенция сама подновила его. Банку краски притащил из хозяйственного магазина предыдущий жилец. Он просрочил оплату за комнату, старался подольститься к хозяйственной старухе. На крашенном холодильнике лежала тоненькая циновочка из бамбука. От старости она растрепалась по краям, была укреплена черными нитками. Через раскрытую дверь одной из комнат, их было две, и они располагались симметрично по сторонам маленького коридорчика, виднелся сервант из лакированной древесно-стружечной плиты. На его стеклянной полке в дружбе и согласии уже несколько десятков лет квартировали старенькие часики в виде золотого ключика, фаянсовый олень с ветвистыми рогами, пластмассовый олимпийский мишка, эмблема Московской Олимпиады 80-го года. На приполке серванта лежали две такие же бамбуковые циновочки, как и на холодильнике, симметрично одна к другой. На одной из них стояла копилка в виде серой ушастой мышки. Кроме серванта, через полураскрытую дверь была видна низенькая тахта с широкими красными подушками. Поверх них лежал полосатый матрас. На нем куцая белая простынка и грубошерстное одеяло. Дарья Дмитриевна распахнула дверь шире. «Вот эта комната. Ее я сдаю. Белье заберу. Но если вам нужно...» Только старуха замялась. «Я заплачу», — угадав, что она хочет сказать, произнес псих. «Скажите, сколько вам надо?» Старушенция на мгновение замерла. К щедрости квартирантов она не привыкла. «Хотя черт их всех знает!» — пронеслось у нее в голове. «Лишнего не возьму!» Теперь ей уже хотелось, чтобы этот человек остался здесь. Психу у старушенции тоже понравилось. Григорий Скворцов, это были очередные его вымышленные имя и фамилия, одни из многих, носил в своей душе необузданный первозданный хаос. Непролазная чаща диких мыслей не поддавалась никакому упорядочению и лечению. Поваленными стволами деревьев в ней любому здравому соображению дорогу перегораживали абсурдные идеи и представления. Но именно потому, что такой чудовищный сумбур содержался внутри его физической оболочки, вне ее пределов он обожал порядок и чистоту. Так бывает у особенно опасных психических больных. Испытывая острое наслаждение, Лжескворцов продолжал рассматривать старомодную обстановку. В маленькой прихожей помимо крашеного холодильника стояла допотопанная кухонная тумба. Она досталась покойному старухиному мужу по наследству от матери, жившей в собственном домике в Люберцах. Евграф Тюрморезов в прошлом. Поп Иван был проницательным человеком. Еще в сельской больнице во время разговора с врачом: «Почему такие сложности с диагнозом? Надо обязательно над этим поразмыслить». Он заподозрил в состоянии Евграфа что-то опасное. Тяжелая болезнь сама по себе таит угрозу для жизни больного, Но здесь было еще другое. Сельский священник еще раз заехал к врачу, уже без мальчика. Говорил с ним. Заезжал к другому, третьему. Они работали в больницах двух ближайших районных центров. Никто не сказал ничего определенного. Странные физические проявления, терзался священник. Либо у несчастного мальчика нетипичные симптомы какого-то вполне заурядного заболевания, либо... Странно, но щемящая жалость, которую поначалу испытывал поп Иван к маленькому Тюрморезову, улетучилась практически сразу после того, как он узнал его поближе. Это был не первый деревенский мальчик, которого священник принялся опекать. Почти все здешние семьи принадлежали к разряду крайне неблагополучных. Дети росли так, что больше заботы они бы получали, живя на положении сирот в детском доме. Поп Иван старался по мере сил сделать что-нибудь для каждого из них. Евграф, как определил для себя молодой священник, не был жертвой местных обстоятельств. Над ним тяготело что-то другое. Поп Иван сделал этот вывод не на основании фактов. Он руководствовался лишь собственной интуицией. Словно парень что-то недоговаривает. Существует у него какая-то иная жизнь, другие обстоятельства, о которых никто ничего не знает. Именно там кроются причины его странного поведения. Священник отправился в районный центр. Долго сидел там в единственном кафе, в котором работал интернет. Бродил по всевозможным медицинским сайтам. Постепенно поиск сузился до тем психиатрии. Поп Иван обнаружил, что симптомы Тюрморезова могут. Поначалу это показалось священнику странным и невероятным, сопровождать тяжелое психическое заболевание. Не это ли то загадочное обстоятельство, которое давлеет над мальчиком? Из кафе поп Иван вышел обуянный страхом. Он проклинал себя за него. Ему было стыдно, но он не мог совладать с собой. Он вдруг осознал, с какой огромной проблемой может столкнуться в самое ближайшее время. Ведь священник пригрел и почти что уже приручил псих, такого, чья болезнь находится в своем страшном развитии, которая заведет его неизвестно куда. Что тогда поп Иван станет делать со своим подопечным? Вернее, что подопечный станет делать со мной? Безжалостно переформулировал вопрос поп Иван. Глава вторая. Группа личности. Псих. Радиоточка. Скворцов кривовато усмехнулся. Взгляд устремлен на радиоприемник из белого пластика, выпущенный 40 лет назад. «Она выключена. Плохо работает», — проговорила Дарья Дмитриевна. «Жилец мой, который до вас снимал, ее не слушал». Скворцов шагнул к допотопному комоду и повернул регулятор громкости стоявшего на нем устройства. Раздался треск, но радио не заговорило. Лже-Григорий подался на середину комнаты, и громкоговоритель заработал сам собой. Видимо, от какого-то едва уловимого сотрясения деревянной поверхности, на которой стоял. Шла передача о панических слухах. В последнее время они распространялись среди населения столицы. Якобы одна хорошо законспирированная террористическая группа планирует осуществить акцию под кодовым названием «Жертвоприношение». Неким варварским способом, суть его была неизвестна, одномоментно будет умерщвлена 1000 человек. Информация о жертвоприношении впервые появилась на странном сайте, рупоре общественного объединения «Группа личностей». Что за группа личностей, понять из сайта было нельзя. Едва страничка стала пользоваться хоть какой-то популярностью, она оказалась заблокирована. Вскоре на газораспределительной станции, расположенной рядом с Москвой, был предотвращен сильнейший взрыв. Человек, который едва не устроил его, пытался скрыться. Его преследовали. Он оказался вооружен пистолетом, застрелил охранника. Через пару часов при задержании получил пулю от наряда полиции. Не приходя в сознание, умер в больнице. Мотивы, по которым злоумышленник хотел взорвать станцию, остались непонятны. История породила слух. Один из врачей этой больницы проговорился другу, что в кармане раненого был обнаружен блокнот. На его первой странице шариковой ручкой нарисовано несколько эскизов эмблемы некого общественного объединения под названием «Группа личностей». Все рисунки вертелись вокруг темы газовой станции. Она изображена в момент взрыва. Море огня, летящие в разные стороны обломки. Телеканал, старавшийся проводить информационную политику, максимально независимую от властей, сообщил об этом на следующее утро. Сюжет повторялся во всех дневных выпусках, но в итоговой новостной передаче, выходившей в прайм-тайм, его уже не было. На это обратили внимание блогеры, прежде ознакомившиеся с сайтом группы личностей. Каша заварилась, но масштабной паники на тот момент еще не было. Возникла позже, когда сотни людей, в основном это были сотрудники средств массовой информации, представители крупных корпораций, стали получать по электронной почте подметные письма от имени группы личностей. В них декларировалось намерение устроить в ближайшее время в Москве жертвоприношение. И не одно. Следом по ящикам домов в нескольких микрорайонах были разбросаны отпечатанные на ризографе листовки. Содержание у них было тоже: «Трепещите! Грядет жертвоприношение!» Но и это была не последняя капля. В прямом эфире одной из рейтинговых и вполне респектабельных радиостанций прошла передача, посвященная угрозе терроризма. Тема общая, но ведущий, принимавший в студии гостей нескольких экспертов, вывел в эфир звонок человека, который достаточно подробно рассказал всю историю с угрозами группы личности, такой, какой она была известна в тот момент. В передаче возник жаркий спор о возможности обсуждения подобных тем. Можно ли давать такие звонки в прямом эфире? Уже после передачи возник скандал. Владельцы станции предъявили претензию ведущему. Он не должен был давать слово позвонившему в эфир человеку. Скорее всего, этот слушатель был сам членом группы личности и использовал радиоэфир для того, чтобы сообщить о ее существовании и ее угрозах как можно большему количеству людей. Журналист отреагировал на претензии руководства очень резко, начал спорить и был моментально уволен. Об этом стало известно другим журналистам. Многие его защищали. Развернулась дискуссия, прав он или нет. Не без вмешательства свыше ее стремительно прекратили. На каждый роток не накинешь платок. Информационный ком разрастался. Вскоре замалчивать угрозы со стороны группы личностей стало бессмысленно. Кодовое название «жертвоприношение» оказалось известно каждому жителю столицы. Мне кажется, глупо идти у них на поводу и пытаться предугадывать какие-то подробности. Газовую станцию они взорвут или Останкинскую башню. Это все чушь. Динамик радиоточки передавал слова ведущего передачи. Никакой угрозы нет. Это подонки, которые просто хотят взбудоражить общество. Согласитесь, они неплохо провели пиар-акцию. Второй голос, видимо, принадлежал человеку, дозвонившемуся в студию по телефону. Что было сказано следом, Дарья Дмитриевна и Лже-Григорий не услышали. Динамик захрипел и смолк. «Я же говорила, не работает!» Шаркая ногами, старушенция подошла к комоду и повернула против часовой стрелки регулятор громкости. Скворцов заметил. Рука у нее чуть дрожала. «Вы радио любите слушать? Мастера тогда надо вызвать, починить. Не знаю, где чинит. Сами этим занимайтесь, если хотите». Старуха со злостью посмотрела на квартиранта. Тот опять приблизился к комоду. Уставился на радиоточку. Дарья Дмитриевна почувствовала сильное раздражение. Дался ему этот громкоговоритель. Квартирант взял радиоприемник в руки, перевернул его. Схватил лежавшие рядом на столе ножницы. Старуха попятилась. Ловкими, точно рассчитанными движениями Скворцов открутил несколько винтов и снял заднюю стенку. Она была из плотного картона. Раньше время от времени его охватывали приступы дикой подозрительности, стремительно перераставшие в паранойю. Тогда Лже-Григорию представлялось, что за ним следят, кругом установлены подслушивающие устройства. Радиоточки, квартирные телефоны, старые телевизоры в громоздких корпусах – идеальные места для того, чтобы вмонтировать их. Когда приступ заболевания доходил до своего пика, Скворцов, будем все же называть его этим именем, принимался последовательно разбирать все находившиеся рядом бытовые приборы. Когда постепенно возвращался в реальность, собственная подозрительность казалась напрасной. Начинал все привинчивать обратно. Предпоследнее лечение не сделало его психику полностью здоровой. Но, как ни странно, приступы паранойи исчезли. При этом навык раскручивать, добираясь до нутра, различные типы бытовой аппаратуры остался. «Все ясно. Вот здесь резистор износился». Скворцов подергал маленький черный барабанчик с торчавшим из него штырем. На него была надета рукоятка. Радиоточка вновь заговорила. рекламировали средства от ревматизма. Псих увернул звук и поставил громкоговоритель на стол. «Ловко вы это! Но еще закрыть!» Дарья Дмитриевна смотрела на беспорядочно разбросанные по комоду винты и картонную крышку. Радовало, что после долгого молчания радиоприемник снова заработает. Ее смутило выражение лица квартиранта. Оно стало отупелым. Скворцов смотрел на развинченный громкоговоритель и чувствовал, как сознание захлестывает волна неприятных ассоциаций. Он плохо себя чувствовал. Сказывалось чудовищное напряжение последних дней. В таком состоянии мог сорваться, упасть в хорошо знакомый черный колодец. Оттуда могут достать, это он отлично усвоил, только в психбольнице. Нет, только не паранойя. От нее я вылечился, избавился. Огромным усилием воли Григорий отогнал цепь логических рассуждений, вертевшуюся в уме и не сулившую ничего хорошего. Зачем я разобрал этот приемник? Он сразу показался мне подозрительным, как и эта старуха. А не подстава ли это? Слишком все хорошо. Хотят заманить в ловушку, сдать квартиру, прослушивать меня здесь и потом взять с поличным. Старуха наверняка ничего не знает. Ее используют в темную. Наваждение отступило. Скворцов глубоко вздохнул. Потер ладонью затылок. От тревожных рассуждений начинала побаливать голова. «Отдохнуть бы!» — представил, как падает на кровать. «Уткнуть лицо в подушку. В течение нескольких суток вставать лишь изредка, чтобы дойти до туалета. Рядом, в ванной комнате, жадно выпить из крана десяток глотков холодной воды». Следом повалиться обратно. «Я снимаю вашу комнату. Приемник завтра с утра закручу». В изнеможении лже-Григорий уселся на тахту. Чувствовал, с ним далеко не все в порядке. Хотя порядок применительно к его душе понятие условное. Лучше бы старуха сейчас оставила его в покое. Евграф Тюрморезов в прошлом. И все же поп Иван возился с маленьким Тюрморезовым не только потому, что видел в этом свой долг. Евграф был незаурядным мальчиком. Немногословие и замкнутость укрывали от собеседника, как шторой, все, что происходило в его душе. Но, несмотря на это, священнику несколько раз удавалось проникнуть в его внутренний мир. Там жили яркие, странные образы. Ангел смерти, который отделялся от своего изображения и бродил по темным углам церкви. Сморщенная старушка-служительница. Она помогала священнику по церковному хозяйству, а на самом деле была перевоплощением божественного лика, изображенного в храме под самым куполом. Поп Иван пытался отыскать в душе Евграфа темный угол, мрачную зону, которая давит на весь характер мальчика, делает его непохожим на остальных. Но у него ничего не получалось. Или мрачной зоны не было? Однажды осенью поп Иван убедился в ее существовании. Евграф появился на темном церковном дворе, еще когда храм был закрыт. Служка, та самая, казавшаяся ему воплощением божественного лика с фрески, распахнула тяжелую, окованную железом дверь. Оказавшись внутри, Тюрморезов сразу направился к столику, на котором были установлены поминальные свечи. Давно привыкшая к странному мальчику служка принялась подметать веником пол. Евграф вел себя очень тихо. Вскоре она позабыла о его присутствии. Через час приехал поп Иван. Он не знал, что мальчик уже в церкви. Священник несколько раз проходил через весь храм, но Евграф ему на глаза не попадался. Минуло полдня. Поп Иван ждал мальчика. Привыкший обедать в обществе Евграфа, на этот раз он трапезничал в одиночестве. Беспокойство нарастало. Где может быть Тюрморезов? Он был уверен, отсутствие мальчика не случайно. Что-то произошло. После обеда батюшка продолжал высматривать мальчика в церкви. Не пришел ли? Но Евграфа по-прежнему не было. Пожилая служка отлучилась в соседнюю деревню, где помогала на поминках. Вернувшись, было около 7 вечера, она рассказала батюшке, что рано утром впустила Евграфа в храм. После этого тревога попа Ивана только усилилась. Он попросил служку сходить к Тюрморезовым домой, проведать, там ли мальчик. С оханьями пожилая женщина вновь покинула церковь. У нее болели ноги. В этот день она уже проделала пешком немалый путь. Но у попа Ивана тоже были в храме дела, которые он не мог бросить. Прошло еще долгих 1,5 часа. Наконец служка вернулась. Евграфа с раннего утра дома не было. Поп Иван решил немедленно пройтись по полям вокруг деревни, поискать мальчика там. Но в этот момент в разговор священника и служки вмешалась одна старушка, прихожанка храма. «Я видела Евграфа несколько часов назад здесь, в храме», — сказала она. «Мелькнул на мгновение, а потом исчез. Даже подумала, что мне померещилось». И это обстоятельство показалось священнику особенно странным. Что это значит? Поп Иван покинул алтарь и медленно пошел по церкви. Прихожан в этот вечер было мало. Не пришло и большинство старушек, которые всегда помогали священнику. Батюшка замечал, что атмосфера в храме отличается от привычной. Под его сводами в другие дни непременно горело множество свечей. Их сияние позволяло попу Ивану не пользоваться электричеством. Старая проводка вполне могла стать причиной пожара. Теперь же кругом был полумрак. Наступило время зажечь лампочки. Несколько часов назад он был здесь. Но я повсюду искал его. Почему же так и не увидел? Батюшка продолжал всматриваться в темные пределы храма. Мальчика нигде не было. Какое-то странное чувство не давало ему прекратить поиски. Он принялся последовательно, квадратный метр за квадратным метром, изучать внутренности церкви. При этом был готов к самому ужасному – вместо живого мальчика найти его мертвое тело. Батюшка обошел весь храм и в конце концов начал проклинать себя за напрасные поиски, потратил на них много времени. А Евграф в это время лежит под темным небом на проселочной дороге, уткнувшись лицом в землю и неловко поджав под себя левую ногу, как тогда, когда поп Иван увидел его впервые. Батюшка быстрым шагом двинулся к выходу из церкви. На какой-то мгновенный порыв заставил его свернуть с пути и подойти к поминальному столику. Пару секунд он рассматривал горевшие свечи. И только после этого, наконец, заметил у стены рядом с кануном младшего Тюрморезова. Взгляд мальчика был уставлен куда-то в пол, выложенный керамической плиткой. Он как будто бы не видел священника. Батюшке показалось, Евграф в каком-то странном ступоре. Сознание его отключено. От неожиданной встречи папа Ивана охватило оцепенение. Он не шевелился. Не мог понять, как получилось, что прежде, подходя к поминальному столику и осматривая углы вокруг него, не увидел Евграфа. Или его здесь не было. Но откуда тогда появился? Вдруг Евграф повернул голову и уставил свой взгляд на священника. «Я целый день прятался от тебя. В этой церкви много мест. Только я тебе о них не скажу». Следом Евграф попросил батюшку сделать шаг в сторону. Поп Иван, слишком уставший за целый день от волнений и окончательно сбитый с толка, послушно выполнил предписание. Хоть его и нельзя было назвать толстяком, молодой священник обладал значительным весом, был высокого роста, широк в плечах и кости. Черная ряса попа Ивана колыхнулась, когда он сделал тяжелый, усталый шаг в сторону. Твердая опора, которая была под ногами священника, выложенной плиткой пол, разверзлась. Он рухнул вниз.